Наконец мне удалось вырваться, но когда я добежал до сарая, тот человек уже исчез. На двери были нарисованы пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но его нигде не нашел. Однако он, безусловно, находился где-то поблизости, так как утром под той строчкой, которую я уже видел, оказалось несколько новых человечков. Вы их срисовали? Да. Их было очень немного. Вот они. Так. Скажите мне, мистер Кьюбит, скажите мне, пожалуйста, эти человечки были добавлены к предыдущей надписи или нарисованы отдельно? Они были нарисованы на нижней панели двери. Превосходно! Это для нас важнее всего. Прошу вас, мистер Кьюбит, продолжайте свой интересный рассказ. Мне нечего прибавить, мистер Холмс, кроме того, что я очень рассердился на жену за то, что она мне помешала поймать этого прячущегося негодяя. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подозрения. Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне? Я должен вернуться сегодня же. Я не могу оставить жену на ночь в одиночестве. Она очень нервничала и просила меня вернуться поскорее. Вы, пожалуй, правы. Оставьте мне эти бумажки. Мистер Кьюбит, в ближайшие дни я буду у вас. Шерлок Холмс держался с обычным профессиональным спокойствием, но я, так хорошо его знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, как мой приятель кинулся к столу, разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и углубился в какие-то сложные вычисления. Он был похож на большую, нахохлившуюся птицу. Наконец, удовлетворенно вскрикнув, он отскочил от стула и принялся шагать по комнате из угла в угол, сдвинув брови и низко опустив голову, то и дело набивая трубку крепчайшим черным табаком и оставаясь абсолютно глухим ко всем моим вопросам и замечаниям. Миссис Хадсон? Да, сэр? Прошу вас, немедленно отправьте телеграмму в Нью-Йорк. Ну, Ватсон, если мне ответит так, как я рассчитываю, ваши записки обогатятся описанием нового приключения. Вот, миссис Хадсон, прошу вас, поскорее, поскорее. Слушаю, сэр. Ответ на телеграмму не приходил в течение 2 дней. Холмс нетерпеливо прислушивался к каждому звонку. На 2-й день вечером мы получили письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него все спокойно, только на подставке солнечных часов появилась длиннейшая надпись. К письму была приложена точная копия этой надписи. Черт возьми! Мы позволили этому делу зайти слишком далеко. Так, Ватсон, какие поезда отправляются в Норт-Волшем по вечерам? Одну минуточку, Холмс. Последний поезд только что ушел. Какая досада. Придется пораньше позавтракать и выехать первым утренним поездом. Наше присутствие там необходимо. Мистер Холмс, телеграмма из Нью-Йорка. Наконец-то. Погодите минуточку, миссис Хадсон. Быть может, понадобится послать ответ. Нет, нет, нет. Все обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма окончательно доказывает, что наш простодушный норфолкский сквайр попал в чрезвычайно опасное положение, Ватсон. Едва мы успели выйти в Норт-Уолшеме и сказать, куда мы направляемся, к нам подбежал начальник станции. Вы, вероятно, сыщики из Лондона. Почему вы так думаете? Потому что инспектор Мартин только что проехал. Или, быть может, вы врачи? Она еще жива. Что? Она еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее для виселицы. Спасти ее? Для виселицы? Мы ничего не слыхали о том, что там случилось. Как страшное дело. Страшное дело. Она выстрелила сначала в него, а потом в себя. Он умер, она при смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском графстве. Все у нас так уважали его. Едем! Не часто случалось мне видеть моего друга в таком мрачном расположении духа. В течение всего 7-мильного путешествия он ни разу не раскрыл рта. Наконец, за зеленым обрывом возникла лиловая полоса моря, и кучер кнутом указал нам на 2 остроконечные крыши Ридлингторп-Мэннера. Честь имею представиться. Инспектор Мартин из Норфолкского полицейского управления. С кем имею удовольствие? Шерлок Холмс, к вашим услугам.